Глава 18. Я больше не чувствую холода. Ни капельки. Даже забываю о том, что еще несколько минут назад сидела привязанная к стулу и думала, что умру от обморожения. Меня забросили в багажник, а потом просто оставили на складе ждать непонятно чего. Хорошо, что в конце додумались набросить на плечи вонючую куртку. Иначе бы вместо меня нашли синее бездыханное тело. Он не бросил меня. Как-то узнал, где меня держат. Спас. А сейчас опасно ранен. Я испуганно смотрю на рану Марата, и все мысли вылетают из головы. Сердце готово выпрыгнуть из груди от волнения за него. Здоровяк впереди что-то кричит и матерится. Я же нахожусь в шоковом состоянии, все еще не веря в происходящее. Это дурной сон. Вот закрою глаза и проснусь в постели Марата. А еще лучше, рядом со своей дочерью. Боже мой, как она там без меня? Я помогу тебе. Помогу. Произношу сквозь слезы и непослушными пальцами прижимаю чью-то куртку к плечу Марата. Я сам. Резко произносит мужчина, отталкивая от себя мою руку, и шипит от боли. Мне становится обидно. Я ведь помочь хотела. Отворачиваюсь к окну и глотаю слезы. Это все из-за меня. Нужно позвонить отцу, предупредить его. Скорее всего, меня украли его враги. Кому еще это надо? Но просить телефон не решаюсь. Не сейчас, когда все вокруг на взводе, а Марат истекает кровью. «Все будет хорошо? Это не смертельно?» С надеждой заглядываю ему в глаза и размазываю по своему лицу грязь и слезы. «Не волнуйся. Так просто от меня не избавишься». Издает смешок мужчина, обводя меня странным взглядом. Я замечаю, как начинает бледнеть его лицо. «Это плохой знак?» Ему понадобится переливание? Далеко до больницы. Наклоняюсь вперед, вглядываясь в заснеженную дорогу. Дворники работают, не останавливаясь. Видимость почти нулевая из-за сильного снега. Удивительно, что мы все еще едем и не застряли в сугробе. Но на таком танке, как эта машина, наверное, можно проехать даже через болото. Незнакомец за рулем молчит. Напряженно вглядывается вперед и следит за Маратом в зеркале заднего вида. Я же извелась от нетерпения, пытаясь понять, как долго нам еще ехать. А спустя какое-то время мои самые страшные опасения сбываются. Машину заносит на обочину, и она застревает в снегу. «Только не это! Пожалуйста, только не это!» Хнычу я и придвигаюсь к Марату. Блуждаю взглядом по салону автомобиля, не зная, как помочь мужчине. Сколько он так сможет продержаться? Сколько крови потерял уже? Здоровяк ругается так, что мне хочется закрыть уши. Но вместо этого я прижимаюсь к Давидову и целую его подбородок, губы. Шепчу какой-то бред и молюсь, чтобы нам удалось выбраться отсюда. Его тело пылает жаром. Он с трудом остается в сознании. «Господи, а вдруг мы не успеем?» Еще вчера я ненавидела этого мужчину, а сейчас готова отдать все, что угодно, лишь бы с ним все было хорошо. Как же изменчива жизнь! «Келла!» — хрипит Давидов, развалившись еще больше на заднем сиденье. «Мы никуда не доедем в такую погоду. Нужно свернуть на Заречье. Сторожка в лесу, переждем там». Придется тебе подлатать меня самому. Мои глаза округляются от страха. «Нет, Марат, нам в больницу надо, не дури!» Протестую я. «Скажи ему!» Обращаюсь к водителю, но тот лишь обреченно вздыхает. «Водить умеешь?» Спрашивает у меня. Я киваю. «Садись за руль, я попробую подтолкнуть машину». Вытянуть машину из сугроба нам помогли парни, которые ехали позади нас, немного отставая. Они тихо о чем-то переговаривались с мужчиной, которого Марат называл Келла, и несколько раз заглядывали к нам в салон, чтобы проверить состояние Давидова. Если они и в самом деле волновались за него, то хорошо это скрывали, потому что все их действия были уверенными и собранными. Минут через 20 мы снова двинулись в путь. Казалось, что едем до безумия медленно. Марат стал выглядеть совсем плохо. По вискам стекали капельки пота, от лица отхлынула краска, а дыхание стало тяжелым и хриплым. «Ему нужно в больницу!» Настаиваю на своем, смотря на водителя. «Как ты предлагаешь это сделать?» Кивает вперед, указывая на лобовое стекло. За окном почти ничего не видно из-за снежной стены, и я обреченно упираюсь спиной в кресло. Для меня настоящая загадка, откуда Келла знает, куда ехать. Дорогу уже полностью замело. Хотя нет, не загадка. GPS-навигатор ведет нас в нужное место. «Поговори со мной, тебе нельзя засыпать». Вцепившись в ладонь Марата и переплетая наши пальцы, произношу я. «Я не знаю, о чем нам говорить», — вздыхает тот, прикрывая глаза. «О дочери, например. Мне кажется, отличный момент, чтобы решить вопросы о ее опеке и о том, как мы будем воспитывать ее. Ты ведь не заберешь ее у меня, правда? Не после того, что у нас было». Смотрю на него с надеждой. «А что у нас было? Ты про секс? Разве это как-то влияет на то, что я буду настаивать на единоличной опеке над Дашей?» Я резко дергаюсь. Глаза расширяются от неверия. Хочется выпрыгнуть из автомобиля на ходу, окунуться в холодный снег, подставить лицо морозному ветру, чтобы выбросить из головы свою наивность и веру в людей. Глупая. Поверила, что, отдавшись ему один раз, все изменю. Я отодвигаюсь от Марата на другой край сиденья. Отворачиваюсь. Смотрю в окно и прикусываю внутреннюю сторону щеки. «Надеюсь, ты сдохнешь от потери крови». Все же не выдерживаю и сыплю в него ядом. «Успокойся, я пошутил». Дергает меня за руку, давая понять, что хочет, чтобы я вернулась к нему. «Хотел отвлечь тебя». Голос уставший и мягкий. «Иди ко мне». Я поворачиваюсь лицом к нему. Сверлю его внимательным взглядом, но не поддаюсь на просьбу. «Я не буду отбирать у тебя дочь, клянусь. Я принял окончательное решение по этому поводу». «Ты не можешь принимать никаких окончательных решений, пока не придут результаты анализов. Она вообще может оказаться не твоей дочерью. И тогда в ту же минуту я вызову такси и уеду от тебя домой». «Я сам тебя отвезу. Зачем утруждаться?» — говорит колко и едко, с насмешкой смотря на меня. «Мне холодно. Иди ко мне». Марат уже с трудом разговаривает. Кашляет и пытается удобнее устроиться в кресле, но получается плохо. Я даже боюсь представить, сколько крови он потерял. Я зла на Давидова, но и в то же время не могу отказать ему. Он всегда представал передо мной сильным мужчиной. Чаще всего невыносимым. А сейчас совершенно беспомощен, а в глазах растерянность. Таким видеть его непривычно. А еще почему-то хочется прижаться, вцепиться в плечи и прокричать, чтобы не смел умирать. Не так. Машину заносит на очередном повороте. Я испуганно вскрикиваю и все же придвигаюсь к мужчине. Утыкаюсь носом в его шею, провожу губами по колючей щетине. Марат же в ответ целует меня в макушку. Опаляет горячим дыханием, наклоняется и тихо шепчет. «Если со мной что-то случится, никому не верь. Бери дочь и попробуй попасть в 16-й дом. Там живет мой друг, он поможет тебе скрыться на время». «Что происходит?» Так же тихо, с испугом, шепчу я, пытаясь отстраниться, чтобы заглянуть ему в глаза. Но он не дает. Просто пообещай, что так сделаешь. Хорошо? Обещаешь?» Его дыхание щекочет кожу, так не кстати вызывая дрожь по всему телу. «Все будет хорошо, Марат. До этого не дойдет». «Пообещай». Он чуть сильнее сжимает мою руку. Взгляд серьезный и твердый, словно от моего обещания зависит его жизнь. Я киваю в ответ, все еще ничего не понимая. А потом закрываю глаза и молюсь, чтобы мы поскорее добрались до укрытия.